«Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. Меня это удивило, ведь вы не употребляете крепких напитков, бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете Софи и издеваетесь над ней. Благодарю вас. Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми сговорились встретиться. Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами, и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья? Она же вам сама сказала. У Джон стали портиться зубы. Наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал. С дантистом обычно договариваются о следующем визите перед тем, как уйти. Я знаю, но утром он позвонил мне, сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на 3 часа дня. Ну, я, конечно, согласилась. А почему было не отправить к нему Джон с гувернанткой? Она, бедняжка, боялась. Я знала, что со мной ей будет не так страшно. А когда вы вернулись и увидели, что зубровки почти не осталось, а Софи ушла, это вас не удивило? Я решила, что ей надоело ждать, и она отправилась к Малине одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать. А зубровка? Ну да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее выпил Антуан. Совсем уже собиралась с ним поговорить, но ведь он был на жаловании у дяди Элиота, дружил с Жозефом. Ну, я и решила, что не стоит поднимать историю. Работает он очень хорошо, а если изредка пропускает рюмочку, мне ли его осуждать? Какая же вы лгунья, Изабелла! Вы мне не верите? Не вот настолько. Она встала и перешла к камину. В нем потрескивали дрова, в такой ненастный день это было особенно приятно. Изабелла стояла, облокотившись одной рукой о каминную полку в грациозной позе. Она умела принимать такие позы как бы непреднамеренно, что меня всегда в ней пленяло. Как большинство элегантных француженок, она днем ходила в черном, что очень шло к ярким краскам ее лица, и сейчас на ней было черное платье, изысканно простого фасона, эффектно облегавшее ее стройную фигуру. С минуту она молча попыхивала сигаретой. «В сущности, я могу быть с вами совершенно откровенной. Все сложилось очень неудачно, и то, что мне пришлось уйти, и то, что Антуан оставил на столе бутылку и чашку, он должен был их унести сразу после моего ухода. Когда я вернулась и увидела, что бутылка почти пуста, я, конечно, поняла, что случилось, а когда София исчезла, я не сомневалась, что она запила. А не сказала я этого потому, что не хотела огорчать Ларри, ему и без того было тошно». «И вы твердо помните, что не давали Антуану специальных указаний оставить бутылку на столе?» «Конечно». «Не верю я вам». «Ну и не надо». Она со злобой швырнула сигарету в камин. Глаза ее потемнели от ярости. «Ладно. Хотите знать правду? Так получайте, и ну вас к дьяволу. Да, я это сделала и не жалею, что сделала». Я же вам говорила, что ни перед чем не остановлюсь, лишь бы не дать ей выйти за Ларри. Вы палец о палец не захотели ударить ни вы, ни Грей. Вы только пожимали плечами и сетовали, что это ужасная ошибка. Вам было все равно, а мне нет. Если бы вы ее оставили в покое, она бы сейчас была жива. И была бы женой Ларри. И он был бы самым несчастным человеком. Он воображал, что сделает из нее другую женщину. Какие же вы мужчины, идиоты! Я знала, что рано или поздно она сорвется, это простым глазом было видно. Когда мы все вместе завтракали в Ритце, вы сами заметили, в каком состоянии у нее были нервы. Я видела, вы смотрели на нее, когда она пила кофе. Рука у нее так дрожала, что она боялась взять чашку одной рукой, ухватила двумя, чтобы не расплескать. И как она смотрела на вино, когда официант наливал нам бокалы, следила за бутылкой этими гадостными своими линялыми глазами, точно змея за цыпленком. Ясно было, что она бы душу продала за глоток вина. Теперь Изабелла смотрела мне прямо в лицо. Глаза ее метали молнии. Голос стал хриплым. Слова так и наскакивали одно на другое. Я это задумала, когда дядя Элиот стал разглагольствовать про эту проклятую польскую водку. Мне ее даром не надо. Но я притворилась, будто в жизни не пила такой прелести. Я была уверена, дай ей только случай, она ни почем не устоит. Потому я и повезла ее на выставку мод. Потому и предложила подарить ей подвенечное платье. В тот день, когда нужно было ехать на последнюю примерку, я сказала Антуану, чтобы подал зубровку к завтраку, а потом сказала, что ко мне должна прийти одна дама, и пусть попросит подождать и предложит ей кофе, а зубровку пусть не убирает, может, ей захочется выпить рюмочку. Джон, я и правда повела к дантисту, но никакого уговора у меня с ним, конечно, не было, и он нас не принял. Так я сводил ее в кино посмотреть журнал. Про себя я решила, если окажется, что Софи не притронулась к водке, ну тогда, конечно, я смирюсь и постараюсь с ней подружиться. Я не вру, честное слово даю. Но когда я вернулась и увидела бутылку, поняла, что поступила правильно. Она сбежала, и уж кто-кто, а я-то знала, что она не вернется. Изабелла умолкла и тяжело перевела дух. «Что-то в этом роде я себе и представлял», — сказал я. «Вот видите, я был прав. Вы ее зарезали. Все равно, что сами взяли нож и полоснули ее по горлу. Она была скверная, скверная, скверная! Я рада, что она умерла!» Она бросилась в кресло. «Дайте мне выпить, черт бы вас побрал!» Я смешал ей еще коктейль. «Дьявол вы, а не человек», — сказала она, протягивая за ним руку. Потом разрешила себе улыбнуться. Улыбка была как у ребенка, когда он знает, что набедокурил, но пробует умилить вас своей наивной прелестью, чтобы вы не рассердились. «Только не говорите Ларе, ладно?» «Ни за что не скажу». «Честное слово, на мужчин так трудно положиться». «Обещаю, что не скажу. Да если бы захотел, едва ли мне представится такая возможность. Я, скорее всего, никогда больше его не увижу». Она резко выпрямилась. «Это почему?» «В настоящую минуту он плывет в Нью-Йорк на грузовом пароходе либо матросом, либо кочегаром». «Нет, правда?» «Поразительное существо. Он был здесь месяц назад, что-то ему нужно было проверить в публичной библиотеке для своей книги. Но он ни слова не сказал о том, что едет в Америку». «Я рада. Значит, мы будем встречаться?» «Сомневаюсь. Его Америка будет так же далеко от вашей, как пустыня Гоби. И я рассказал ей, что Ларри сделал и что намерен делать. Она слушала меня, раскрыв рот. Удивление и ужас были написаны на ее лице. Время от времени она перебивала меня восклицаниями. «Он с ума сошел, с ума сошел!» Когда я замолчал, она опустила голову, и две крупные слезы скатились у нее по щекам. «Вот теперь я действительно его потеряла».